Жители уже устали от насилия, грабежа и убийств. За белое население, во всяком случае, я говорю с полной уверенностью. Да, все устали. Я имею в виду, что люди будут симпатизировать отцу, взявшемуся наказать бандитов своими руками. Они не верят нашей правоохранительной системе. На худой конец, думаю, мне удалось бы повлиять на присяжных. Убедить одного-двух, что эти животные заслужили свою смерть. Как Монро Боуи. Именно, как Монро Боуи. Это была настоящая мразь, которую кто-то должен был убрать. И тут подвернулся Лестер Хейли. Да, кстати, Оззи, зачем, как ты думаешь, Лестер прикатил из Чикаго? Он очень дружен с братом. За ним мы тоже посматриваем. Постепенно беседа перешла на другие темы. Оззи не преминул осведомиться о сломанной ноге. В конце концов, мужчины обменялись рукопожатием, и Джейк вышел. Сев в машину, он отправился прямо домой, где его уже ждала Карла со списком поручений. Она не имела ничего против того, что по субботам муж все утро просиживает на работе, если к обеду он возвращается домой и подчиняется ее указаниям. В воскресенье после обеда во дворе клиники собралась толпа жителей Клентона. Люди заглядывали в окна первого этажа, желая увидеть, как отец толкает перед собой по коридору кресло на колесиках, в котором сидит маленькая Тоня. Вот Карл Ли бережно подкатывает кресло к машине, нежно поднимает ребенка и усаживает девочку на переднее сиденье рядом с матерью. Ее братья сидят сзади. Карл Ли медленно трогает машину с места, и в сопровождении родственников, друзей и просто прохожих автомобиль выезжает на улицу. Караван медленно набирает скорость, устремляясь к городской окраине. Она сидит на переднем сиденье, как взрослая. Отец слева сосредоточенно правит, мать украдкой смахивает слезы, братья сидят за ее спиной молчаливые и строгие. Не меньшая толпа ждала их прибытия и возле дома. По ней пронесся шумок, когда отец, подхватив девочку на руки, внес ее в двери родного дома и уложил на кушетке в гостиной. Тоня была рада, что вернулась наконец к себе из надоевшей больницы. Ее только немного угнетало присутствие столь большого количества людей. Мать положила свою легкую руку на ее ножки, а мимо бесконечным потоком шли двоюродные братья и сестры, дяди, тетки, соседи. Каждому хотелось увидеть ее, прикоснуться к ней и улыбнуться. У некоторых в глазах блестели слезы. Никто не произносил ни слова. Тоня видела, как ее папочка вышел во двор и заговорил с дядей Лестером и еще какими-то мужчинами. Братья девочки тем временем отправились в кухню, чтобы вместе с остальными полакомиться приготовленной для гостей горой вкуснейшей еды. Глава 7. Рокки Чайлдерс уже и сам успел забыть, сколько лет он состоит в должности прокурора округа. Должность эта приносила 15 тысяч долларов в год и почти не оставляла ему свободного времени. К тому же она лишала Рокки всякой надежды завести собственную практику. К 42 годам он как юрист уже потерял квалификацию, превратившись в просиживающего долгие часы в присутственном месте чиновника, исправно переизбираемого на свою должность каждые 4 года. Слава богу, Рокки был женат на белой женщине, у которой имелась возможность неплохо зарабатывать, так что супруги могли позволить себе время от времени менять свой Бьюик на последнюю модель, платить клубные взносы и в целом выглядеть так, как положено выглядеть образованному белому человеку в их округе. В молодости у Рокки были даже какие-то политические амбиции. Однако избирателям удалось убедить его в пагубности подобного шага. Теперь он с всплесками бурного, если не мятежного, негодования в душе был обречен до конца своей карьеры разбираться с алкоголиками, магазинными воришками, хулиганищими подростками и за дня в день выслушивать издевательские реплики судьи Булларда, которого он терпеть не мог. Разнообразие в жизни привносили только случаи, подобные тому, что подбросили эти подонки Коп и Уиллард. Обязанность проводить предварительное слушание и некоторые другие процедуры лежала именно на нем, только через него дела направлялись в суд на рассмотрение присяжными, а затем и выше, в суд штата, к прокурору судебного округа мистеру Руфусу Бакли, родом из Полка. Бакли был тем самым человеком, который поставил точку на политической карьере Рокки Чайлдерса. Вообще-то слушание по вопросу об освобождении под залог не представляло ничего из себя особенного, однако на этот раз Чайлдерс чувствовал, что в воздухе что-то носится. Со среды ему успели позвонить уже несколько десятков черномазых, каждый из которых был его избирателем или хотя бы претендовал на это. Вторя друг другу, все они говорили о том, какую тревогу вселяет в них сама мысль о том, что Коба и Уилларда могут выпустить под залог на свободу. Уж лучше держать их в заперти, так же, как держат черных ребят, натворивших что-то и не имеющих денег на то, чтобы внести залог до суда. Рокки обещал в трубку сделать все возможное, объясняя при этом, что сумму залога устанавливает окружной судья Перси Буллард, чей телефонный номер тоже не так уж трудно отыскать в справочнике. Это на Беннингтон-стрит. Каждый из звонивших почел своим долгом обещать, что лично прибудет в понедельник в суд, чтобы проследить за развитием событий. В понедельник в 12:30 Чайлдерса пригласили явиться к окружному судье. Там уже находился шериф Оззи Уоллс, а сам Буллард был так взвинчен, что не мог усидеть на месте и мерил свой кабинет шагами. «Какой залог тебя устроит?» Выпалил он прямо в лицо едва показавшемуся на пороге Чайлдерсу. «Не знаю, судья. Я как-то об этом не думал. А тебе не кажется, что уже пора бы подумать и об этом?» Буллард быстрым шагом расхаживал от своего стола к окну и обратно. Оззи молчал. На лице его читалось явное удовольствие. «Честно говоря, нет», — спокойно ответил судья Чайлдерс. «Это тебе решать. Ты же судья». «Благодарю, благодарю. Так сколько же ты попросишь?» «Я всегда прошу больше, чем рассчитываю получить», — холодным ровным голосом отозвался Чайлдерс, наслаждаясь невротическим припадком судьи. «Так сколько же?» «Не знаю, я как-то об этом не думал». Шея Булларда побагровела. Он повернулся к Оззи. «Что скажешь, шериф?» «Ну, — протянул Оззи. — Я бы предложил сделать залог повыше. Парням не стоит выходить из тюрьмы ради их собственной безопасности. Что-то уж несколько беспокойно стали вести себя мои соплеменники. Они возьмут, да и обидятся вдруг, если эти двое выйдут под залог на свободу. Лучше уж поднять ставку». «Чем, интересно, они располагают? Уиллард на нуле, а Кобби сказать трудно. Не просто уследить за доходами от торговли наркотиками. 20-30 он найдет. Я слышал, тот нанял в Мемфисе какого-то преуспевающего адвоката. Он должен вот-вот подъехать. У Коба могут водиться деньжат. Черт побери, почему же мне ничего об этом не известно? Кого он там нанял?» «Бернарда. Питера К. Бернарда», — раздался голос Чайлдерса. «Он звонил мне сегодня утром». «Никогда о таком не слышал», — пренебрежительно фыркнул Буллард, с таким видом, будто в его распоряжении находилось подробнейшее досье на всех юристов страны. Он перевел взгляд на верхушки видневшихся за окном деревьев. Шериф и прокурор обменялись понимающим взглядом. «Можно не сомневаться в том, что залог будет непомерным». Именно за это судебные чиновники любили Булларда. Они всегда с наслаждением взирали на то, как отчаявшиеся родственники закладывают последнее имущество для того, чтобы выплатить им, чиновникам, 10% суммы залога за оформление всех необходимых бумаг. Нет, Буллард будет на высоте, как всегда. Плевать он на все хотел. А потом, это было к тому же и политически дальновидно, оставить преступников до суда под охраной в тюрьме. Черномазам это понравится, а с этим нельзя было бы не считаться даже в том случае, если население округа было на 2/3 белым. Нужно же время от времени делать реверанс и в другую сторону. Скажем, 100 тысяч за Уилларда и 200 за Коба. Это должно будет их удовлетворить».